Глава третья. На помощь. Пленника графа заперли в крохотном жалком чулане. В течение двух дней, казавшихся бесконечными, сэр Эдмунд де Монтгомери то метался в бессильной ярости, то устало дремал у стены. Его узилище выходило во внутренний двор замка и находилось прямо перед входом в сторожевую башню. На пол чулана никто не бросил даже пучка соломы, чтобы заключенный мог сесть или прилечь. Хуже того, граф был не один. Вместе с ним в этой темной дыре находился какой-то полубезумный. Поскольку ему вырвали язык, он не мог ни назвать себя, ни объяснить, почему его держат в заключении. Очевидно, этот несчастный провел в темнице уже немало времени. Совершенно голый, истощенный, длинноволосый узник испуганно вращал глазами и неразборчиво мычал. Он беспрерывно почесывался, копошился, выковыривая отросшими крючковатыми ногтями в шее из волос. Первое время Эдмунд в ужасе шарахался от него, но постепенно впал в апатию, свыкся с присутствием этого странного товарища по несчастью. Однако он не мог примириться с убийственным зловонием погреба. Здесь не существовало даже подобия отхожего места, просто один из углов ужасной гробницы для живых использовался в этом качестве к радости тучи жирных мух. Раз в сутки кто-то из солдат гарнизона проталкивал через створку в дверце глиняную плошку с водой и бросал на каменный пол какую-то непонятную дрянь. Для Эдмунда стало пыткой прислушиваться к кряканью уток и кудахтанью кур во дворе. В его воображении они являлись зажаренными, покрытыми коричневой румяной корочкой. Никто не обращал на узников ни малейшего внимания. На требование Эдмунда предоставить ему возможность добиться справедливости в честном поединке никто не отзывался. Временами душа его восставала против такого вероломства и беззакония, разум мутился, он дико тряс железные прутья маленького окошка, безумно вопил. В конце концов бывший граф впал в безразличие, нередко возвращаясь ленивой, вялой мыслью в свое прошлое. Грязный и небритый, прислонившись к холодной скользкой стене, он вспоминал. Видел себя неуклюжим рыжеволосым мальчуганом лет 10, так называемым холостяком, затем делал первые усердные шаги в учебе, которая в конце концов должна была принести ему славную честь рыцарства. Он был за многое благодарен своему отцу, угрюмому старому сэру Роджеру. Не один раз сэр Роджер отстаивал в бою знамя Вильгельма Нормандского. И это он послал еще в раннем возрасте своего единственного наследника изучать искусство войны и кодекс рыцарства под руководством барона Ришара де Донфрона, сенешаля Дурского замка. Этот рыцарь некогда был жестоким бойцом, однако с течением лет, получив множество ранений, он смягчился, приобрел большую выдержку и терпение. Бывший владелец Аренделла видел себя участником военных игр с другими юными рыцарями. У всех у них были миниатюрные щиты, деревянные мечи, и скакали они на послушных престарелых кобылах. Соседи, нормандские бароны, получившие от завоевателя феодальные поместья и замки поблизости, считали графа Аренделлского оригиналом. За чаркой вина они частенько посмеивались над его настойчивым желанием выучить своего молодого наследника читать и писать. Это их с их точки зрения было совершенно не нужно, да и недостижимо. Кроме того, сэр Роджер требовал, чтобы Эдмунд получал наставление от монахов близлежащего аббатства на латинском языке. Он считался единственным общепринятым языком христиан и главным средством общения между любыми княжествами и герцогствами. Позднее старый граф Аренделлский постарался, чтобы его наследник усвоил основы греческого языка. Возможно, к этому его побудили слухи о богатой добыче, которую можно завоевать в неведомых странах, лежащих где-то далеко на востоке. Одну из них называли Византией или иногда Романией, Ходили легенды о ее сказочных богатствах, по крайней мере, так рассказывали странствующие монахи. Проходил час за часом, пронзительные крики извивающихся под плетью Вольмара Агропольского крепостных уже не бросали сэра Эдмунда в дрожь, и он больше не кидался к маленькому окну, через которое было видно происходящее во внутреннем дворе. В начале своего заточения Эдмунд часами торчал у этой щели в надежде хотя бы взглянуть на свою сестру, но она не появлялась. Какая судьба ее постигла? Жива ли она? И снова его мысли совершали путешествие в прошлое. Он вспомнил, как служил под руководством жестокого и требовательного барона сэра Аришара де Донфрона. Был его оруженосцем или эксквайром. Сам старый барон, весь скрюченный от полученных в боях страшных ран, больше не мог участвовать в карательных походах против восставших саксонских кланов или в жестоких истребительных битвах против Уэльса. Волей-неволей Эдмунду пришлось вступить в свое первое сражение под предводительством брата сэра Ришара Тибо Ренского. Вообще-то, прежняя жизнь Эдмунда обычно текла монотонно. Утомительно скучные недели проходили одна за другой. День начинался до рассвета, вскормления и чистки любимой кобылы господина Сенешаля, его боевой лошади. Затем приходилось чистить, чинить и смазывать оружие барона и луку его седла. После этого долгие часы посвящались владению в совершенстве оружием рыцарей, пикой, булавой и, прежде всего, теми тяжелыми мечами 3 футов длиной, которые показали себя всесокрушающими. Для укрепления мускулов плеч и рук молодой Эдмунд де Монтгомери по собственному желанию занимался с настолько тяжелыми гирями, что после них железная булава казалась ему просто тросточкой, а рыцарский меч чуть тяжелее дубинки. Прилежные тренировки увенчались успехом, и в конце концов граф приобрел способность часами владеть оружием более тяжелым, чем у любого оруженосца или рыцаря из Дуврского замка. К тому же он с легкостью выдерживал вес железной кольчуги, покрывавшей его тело до колен, металлического капюшона и заостренного шлема. Все это вместе взятое весило по крайней мере 30 фунтов. В свободное от всех этих занятий время от рыжего юноши требовалось прислуживать за столом сэра Ришара. Он должен был стоять у локтя господина, чтобы вовремя налить сенешалю вина или отрезать кинжалом ломтик мяса. К таким поручениям Эдмунд всегда питал отвращение. В то же время молодой граф всем сердцем отдавался другим занятиям, которых требовало рыцарство. Играл на лютне и пел стихи, им же сложенные. Правда, его успехи в этой области, по-видимому, оказались невелики. Сэр Ришар терпел его пение ровно столько, сколько того требовала рыцарская вежливость. Затем предоставлял возможность возвысить свой голос в песне какому-нибудь другому оруженосцу. До отхода ко сну спал Эдмунд на жестком соломенном тюфяке в небольшой со всех сторон продуваемой палатке. Он должен был убедиться, что кобыла его хозяина хорошо накормлена и напоена. Затем он и другие эксквайры обходили все посты вокруг крепости, проверяя, все ли часовые на месте. Оторвавшись от воспоминаний, благородный пленник тупо глянул на свои черные от грязи руки с поломанными ногтями. Разве были эти руки такими, когда в них вложили рыцарский меч? Как глубоко врезалась в его память малейшее событие в то славное июньское утро. Всю предшествующую ночь он не мог уснуть. Лежал на каменном полу перед алтарем часовни Дуврского замка с раскинутыми крестом руками. С восходом солнца появились его близкие друзья. Непривычно сдержанные, они повели его в зал, где он вымылся и аккуратно причесал свои медно-рыжие волосы. Затем натянул на себя белоснежное одеяние. Торжественное молчание самые молодые рыцари из подданных сэра Ришара де Дофрона экскортировали кандидата в рыцари в большой зал замка. Его поставили перед сенешалем, отцом и другими знаменитыми рыцарями и воинами. С одной стороны, к будущему рыцарю придвинулась старшая дочь сенешаля. Вполне заурядная молодая женщина в эти торжественные минуты выглядела словно ангел Божий. Прислуживавшие леди Эрмингарде женщины вынесли на деревянном подносе рыцарские доспехи, кольчугу, шапочку и краги. Искусно сделанные перчатки и башмаки были скреплены железными кольцами. Затем раздался звучный голос старого сенешаля. Возможно, именно так он звучал во времена второго сбора норманнов в Гастингсе. «Клянешься ли ты, Эдмунд де Монтгомери, почитать святую церковь и верно служить ей?» — громко вопрошал он. «Клянешься всегда быть послушным своему суверену, королю Вильгельму II? Обещаешь ли всегда выполнять свои обеты и уважать законы рыцарства? Будешь ли защищать слабых, если их дело справедливо? Станешь ли помогать в беде собратьям-рыцарям?» Эдмунд вспоминал, как после клятвы следовать всем этим рыцарским заповедям он должен был преклонить колени перед старым графом Ариндельским. Болезненно гордый старик похлопал сына по затылку плоской стороной длинного нормандского меча, затем граф прокричал все еще могучим голосом: «Именем Бога я возвожу тебя в рыцарское достоинство! Поднимись, сэр Эдмунд де Монтгомери!» Его прежний господин, королевский сенешаль Дувра, барон сэр Ришар де Донфрон, помог ему подняться на ноги и, возложив свои руки на плечи нового рыцаря, в свою очередь закричал: «Будь гордым! Всегда оставайся гордым!» Затем сэр Ришар нацарапал на его военном поясе: «Голова руб». Так, еще будучи оруженосцем, окрестил Эдмунд этот меч, отбитый им у благородного пирата сэра Тед-де-Лю. Соратники тогда надели ему шпоры из позолоченной стали, а сэр Ришар поднес Эдмунду длинный, похожий очертаниями на коршуна, нормандский щит. На нем кто-то довольно неумело изобразил леопарда, покрытого серебристой краской. Совсем еще маленьким мальчиком Эдмунд не раз задавался вопросом, что означает эта эмблема и откуда она, но никто ничего об этом не знал. Эмблема была так же стара, как и клан Монтгомери.